Глава 35. Сергей. «Это ты мне цветы присылаешь?» Спрашивает Маша, и я хмурюсь. Перехватываю сына удобнее и задерживаю на ней свой взгляд на долю секунды. Увлеченная своими мыслями, я не сразу реагирую на ее вопрос. Но после включаюсь. «Ты хочешь, чтобы я цветы тебе подарил?» Уточняю с легкой ноткой иронии. Маша ожидаемо мешкает, ее щеки покрывает густой румянец. Про себя отмечаю, что она не меняется. И в 18, и в 20 она также мило смущалась. Хорошее было время. Между нами не было обид и колоссальной недосказанности. Только любовь. Невольно вспоминаю самые яркие моменты из прошлого. У нее отлично получалось придавать легкость нашей жизни. Ее непосредственность скрашивала обыденность, пока все не полетело к черту. «Нет-нет, мне кто-то цветы присылает. Сначала к маме, теперь к нам домой. Да и к Нагорным привозили однажды перед тем, как мы съехались». Тараторит Маша, стараясь меня в чем-то убедить. Для нее важно, чтоб я не сделал неправильных выводов. Решаю ее немного подразнить. Прошу сына держаться покрепче и тянусь за бумажником. Достаю из него банковскую карту. Протягиваю ее бывшей жене. Тут на первом этаже торгового центра есть цветочный магазин. Я заметил, когда мы поднимались. Спустись, купи себе любой понравившийся букет. Стараюсь держать улыбку, глядя на то, как ее брови недоуменно ползут вверх. Объяснить, зачем я это делаю, не могу. Просто хочется увидеть ее ярое возмущение. «Я ведь говорю тебе, мне кто-то цветы присылает, а я не знаю, от кого они. Я просто спросила, это не было тонким намеком». Маша эмоционально всплескивает руками. Смотрит на меня вопросительно. «Дескать, чего ты тупишь?» Выдерживаю обжигающий взгляд светлых глаз и улыбаюсь. «Так ты пойдешь цветы покупать или нет?» Уточняю еще раз, как контрольный. Маша легко толкает меня ладонью в плечо. «Ты неисправим, честное слово. Вечно меня разыгрываешь. Неужели трудно было просто сказать, что это не ты?» Смотрит на меня с прищуром. Молчу, разглядывая ее в упор. Маша мешкает из-за такого внимания. Замечаю на ее запястье браслет, подаренный мной во время нашей семейной жизни. Носит, значит, перестала злиться на меня из-за своего дорогого Маркуши. А сколько было переживаний по поводу его расквашенной рожи. Хочется верить, что чувства к этому отморозку ее попустили. Как Макс и говорил, Маша похорошела, стала выглядеть свежее. Занятость ей к лицу. Декрет ее, как и многих других, поглотил. Сидя безвылазно дома, она перестала интересоваться миром. Теперь снова очнулась, как после спячки. Рад за нее, чего не могу сказать о себе. Я сам не понял, как все так погано могло выйти. Просто пиздец. Время, проведенное с сыном, старался не омрачать неприятными мыслями, но они упорно пробираются в мой мозг. Перебрав в баре, так бы и не вспомнил, чем закончился мой вечер, если бы не голая женская задница в моей постели. Увидев обнаженное тело, я от неожиданности сел и рассматривал ее пару минут, пытаясь вспомнить, что произошло в заведении. И как все могло закончиться так гадко? Как назло, память смело подчистую. Ничего. Хотелось думать, что в таком размотанном состоянии я не смог бы никого трахнуть, но девчонка утверждала обратное. Даже в 18 я никогда не просыпался в одной кровати с голыми незнакомыми телками. А тут уж, будучи в отношениях, хоть и на расстоянии, это смотрелось особо мерзко. София такой фигни не заслужила. В одно мгновение все рухнуло. Не появись Сафи так неожиданно, я бы что-нибудь придумал. Прижал бы, в конце концов, девку, чтобы узнать, как мы оказались в одной кровати и чем занимались. Но когда она появилась на пороге моей квартиры, я все еще туго соображал. Мутная прострация и адское давление на черепную коробку. Эти Маши с ума меня сведут. Везет мне на них, как утопленнику. Девушка тоже представилась Машей, утверждая, что ей все очень понравилось. Долго отказывалась уходить. На час закрывшись в душе, якобы привести себя в порядок. В этот момент София пришла. Тормозил так жестко, что сказал ей правду. Ума не приложу, какого черта я рассказал. Пиздец, как мерзко на душе. Кому угодно можно рассказывать о случайной неудержимости и соблазне, но только не ей. Вот уж у кого полно вокруг искушений и ничего. Поводов для ревности она мне не давала. Сам подтолкнул нас к точке невозврата. Врать ей меньшее, чего бы мне хотелось, как и заканчивать все на такой минорной ноте. Хоть представление о нашем совместном будущем и было размытым, но нас обоих устраивало то, что мы имели. Обещал себе ни за кем не бегать, но каждый день ей звоню. На что надеюсь? Да ни на что. Вдруг возьмет трубку, и я смогу ей все объяснить. Получив по яйцам, я разозлился. Это было финальным украшением того сраного утра. Но остыв и успокоившись, я ее понял. Когда у Маши появился Марк, я тоже спокойствием не отличался. А тут пришла и увидела разбросанные по квартире шмотки другой бабы. Гаденькая картина маслом. Пару раз мы беседовали с мамой Сафи, но все без толку. Она обещает поговорить с дочерью, но Сафи перестанет быть собой, если послушает кого-то наперекор собственным убеждениям. Сын начинает прыгать у меня на руках, привлекая к себе внимание. «Ты на горку мне обещал!» Хватает меня за воротник пола. «Уже идем!» Обещаю ему, а сам скольжу взглядом о Маше. «У тебя все в порядке? Визитка цветочного есть, откуда приносят букеты?» Она пару секунд роется в сумочке, после чего протягивает мне небольшой черный прямоугольный листок. «Просто цветы. Красивые букеты. В них ничего запрещенного или пугающего. Я думала, они от тебя». «Столько времени». В ее голосе слышится, как мне кажется, надежда. Вдвойне тошно становится. Мы с Колей уже собираемся уходить. Как подкатывает Макс. Не к нам, к Маше. «О нет, чувак, кто угодно, только не ты. Как друг он неплох, но Маше меньше всего нужен такой бессердечный ублюдок». «Вы пошли?» — спрашивает Макс у меня. «Та малинка моя где-то катается. Присмотри за ней, а?» Он пришел на праздник с племянницей. Девочке 12, и она его не очень заботит. Другое дело Маша. Она садится за небольшой столик. Он тут же опускается на стул, по правую сторону от нее, закидывает руку ей за спину и, наклонившись, выдает один из своих комплиментов, граничащих с пошлостью. Даже если бы он Маше нравился, я был бы против их близкого общения. И похрен, что я сам спал с ее близкой подругой. И дальше бы спал. Дело не в ревности, а в том, что Макс явно не тот человек. Сломать хрупкую Машу ему будет в удовольствие. Телефон у меня в кармане вибрирует. Сын дергаться начинает. Недоволен. Внимание от него ускользает. Напоминаю себе позже посмотреть, кто звонил. Если с работы, праздник для меня завершается. «Пошли с нами!» Хлопаю Макса по плечу и, схватив за плечо, помогаю побыстрее подняться. «Надо поговорить». Домой мы начинаем собираться в 6 часу вечера. Коля засыпает у меня на руках. пока мы спускаемся на парковку. Он мужественно боролся со сном. Но бой был неравен. Много эмоций. С Жекой мы предварительно снесли в машину подарки. Теперь налегке. Мелкий только слюни пускает во сне мне на плечо. Улыбается и что-то бормочет. Уверен, дань свою пересчитывает снова и снова. Он расстроился, что подружка его не приехала. По телефону Яра его убеждала, что как только Марьяна поправится, они приедут в гости. Сын слушал, насупившись, но спорить не стал. «Мы можем поехать домой на такси», — произносит Маша мне в спину. Бежит за нами на своих каблуках. Не припомню, когда видел в туфлях ее последний раз. «Я отвезу вас». «Тебе ведь с работы звонили», — напоминает мне. «Твой дружочек опять за девушек взялся, но на этот раз попалась везучая, выжила». Едва ли зубами не скреплю. Как меня бесят такие, как этот ушлепок с позолоченной крышей. Такое отношение сложилось еще в школьные годы. Я прекрасно помню, как подобные ему пытались с Ярой дружить, а когда она отшивала, начиналась всякая муть. Кто-то перестает, а кто-то на всю жизнь остается тварью, чувствуя безнаказанность. Маша ухает, но быстро берет себя в руки. Он мне не друг, и тем более не дружочек. Я теперь прохожу обучение в другом месте. Московская фирма открыла у нас филиал. Сколько продлится курс? Уточняю. Яра с Русланом и детьми через пару месяцев полетят в Европу. Если хочешь. Я не успеваю договорить, как Маша меня обгоняет, чтобы в глаза заглянуть. А ты оплатишь и доверенность сделаешь? «Бог ты мой, сколько в ней непосредственности! Можно ведром вычерпывать!» Усмехаюсь, иначе не стал бы и спрашивать. Лопочет она всю дорогу, с горящими глазами, перечисляет все, что ей нужно будет в дорогу купить. «Работе не помешает?» Иронизирую, на что она фыркает. «Надоело меня содержать?» Произносит шутя. Но все же с вызовом. Если честно, по большому счету плевать. Она не транжира. Ее особые пристрастия знаю. Они меня никогда не напрягали. Пока что справляюсь. Произношу, поймав ее взгляд в зеркале заднего вида. Телефон снова звонит. Разблокировав его, нахожу сразу несколько пропущенных от своей новой подружки Маши. Найдя мой номер, она стала ежедневно звонить. Очень льстит внимание девушки, секс которой ты даже не помнишь. Она даже в чат моего дома добавилась каким-то магическим образом. Как и всегда, игнорирую ее. В тот день я был не в духе и довольно грубо с ней пообщался, когда она, пытаясь оказать первую помощь, стала забираться ко мне на колени. Был уверен, что она обидится. Но эффект вышел обратным. Экран вновь загорается, и я мысленно чертыхаюсь, прикидывая, насколько долго ее навязчивость может продлиться. Но ошибаюсь. Приходит короткое сообщение от Софии, заставляющее мой пульс мгновенно ускориться. «Позвони, как сможешь. Мне надо кое-что тебе рассказать».